Тренинг ответственности. Скажите себе, что именно сегодня я перестану играть спектакль под названием «Мне не везет» и быть одновременно страдальцем, играющим на сцене, и зрителем, утирающим глаза платочком. Я прекращаю принимать таблетки самоистязания в виде следующих мыслей, которые по привычке сосу как леденцы. Этот сладкий яд гарантирует невроз, болезни и печальный конец под красивым надгробием и эпитафией, и отстреливает и без того короткую жизнь. И тебе это надо? Как говорят в Одессе, разве судьбу выбирают? Разве несчастье просто жить? Разве были счастливые эпохи и общественные формации? Если видна дырка от бублика, то должен же быть где-то и бублик, не так ли? Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Без труда нет плода. Всякий бык теленком был. Хочется рыбку съесть, да не хочется в воду лезть. Чем не батут, чтобы вырваться как ракета из земного притяжения стереотипов в космос осознания, что вы личность, которая пока еще не дерзала? На самом деле стрессов нет, кроме смерти близких. Все остальное просто гримасы жизни. Менталитет харизматической личности в том, что она постоянно помнит об этом, взращивая в себе чувство хозяина своей жизни. И постоянно помнит, что в жизни человека есть одно непреодолимое препятствие – он сам. И вопрос на засыпку. Если вашей жизненной целью является богатство, то насколько и чем вы готовы платить за большие деньги? Предлагаю на досуге поразмышлять об этом и выбрать, есть ли тут твое. Завышенные ожидания могут мобилизовать волю, но чаще всего они источник стресса. Почаще задавай себе вопрос «и это мне надо?», и жизнь твоя станет намного счастливей. За большие деньги нужно платить большими ценностями, ответственностью, страхом, душевной усталостью и прочим. Готовы ли вы к этим тратам? Материальные блага делают счастливыми только тех, кто и без денег может быть счастливым. С точки зрения вечности мы ничем на самом деле не владеем, а лишь берем во временное пользование. Харизматическая личность отличается от обывателя не тем, какие цели она ставит, а тем, что она осознанно выбирает эти цели. Они могут быть ориентированы на большие деньги, но только не как на цель жизни, а как на средство для реализации более высоких целей. Но они могут быть и куда более скромными, если человек не хочет платить за них такими усилиями. Главное – это сознательный выбор, а не навязанный окружением, традициями или амбициями. Трудные задачи – не стресс, а тренинг мышления. Глупо оставлять нереализованные мечты на следующую жизнь. Никогда не поздно начать учиться рисовать, играть в гольф или теннис, прыгать с парашютом, резко менять привычки, веселиться и радоваться каждому дню, выучить английский или перуанский, завести роман, стать хакером в интернете, сменить работу, завести новых друзей, изменить свой имидж и многое другое, если вам пока еще не 100 лет.